Алло. Здравствуйте. Здрасте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Шамкова Антонина Николаевна, ведется запись разговора. Мария Вячеславовна, это вы? Да. Вам звонят по поводу вашей задолженности перед ООО «НК Универсального финансирования». Вам «Крит Мани» в размере 47 324 рубля. Сумма это актуальна на секунду. На секунду актуальна. На 7 октября 2020 год. Дата заключения вашего договора 23.06.2020 год. Просрочка у вас актуальна 87 дней. Вам необходимо погасить эту задолженность до 11 октября. По дате разговора оплату гарантируете? Не намерена с вами это обсуждать. Мария Вячеславовна, вам придется с нами это обсуждать. Не ваше придется. Дело находится у нас в коллекторской компании, Мария Вячеславовна. И что бы вы ни хотели, если с нами не хотите обсуждать, идите оплачивайте вашу задолженность до 11 нахер. Октября, не а не уклоняйтесь от нее. Мария Вячеславовна, еще раз говорю, что вместо того, чтобы уклоняться от оплаты, вы просто идите и оплачивайте я вашу задолженность. Что мне до делать? 11. А вы пойдите лекарство. Вы разбираетесь сами, но вы уклоняетесь от оплаты, Мария Вячеславовна. Не ори, дура, не ори. Вы сейчас халатно относитесь. Вы относитесь халатно к своей задолженности. Мария Вячеславовна. В сосудик лопнет. Во-первых, не ты, а вы, Мария Вячеславовна. Во-вторых, уведомляю последствия, если оплата не будет происходить. Ваши задолженности, которые вы взяли не к займу, уклоняетесь от оплаты. Возможно, продажа на основании 382 статьи ГК РФ по договору стоимости долга. На основании федерального закона 205 статья 4. Дура, запомни, переуступка права требования. Мария Вячеславовна, еще раз говорю, возможно, продажа долга на основании 382 статьи ГК РФ по договору стоимости. Кредитор на это имеет право ваш долг продать. На основании федерального закона, статья 4.1, наша организация имеет право на выездные группы. Истеричка, блин. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности, статья 177 Уголовного кодекса, наказывается штрафом до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на сроком до 2 лет. У вас сумма 2 миллиона 550 Я вас уведомляю, это была последствия, я с вами прощаюсь. Давай, пойди лекарство выпей. Все разговоры записаны. Алло. Здравствуйте. Здрасте. А Ландевича я могу услышать? А кто спрашивает? Компания «Веб-займ», МКК «Академическая», Яковлев Михаил Владимирович, у меня был разговор записывается. Нет его. Могу ли или нет? А где он? Отчитаться надо перед вами. Не отчитаться, просто каждый раз я звоню, берете вы трубку, то есть не можете... Ну я же говорила каждый раз вашей компании, что он будет в 10:30. Я ж не раз это говорила. Вы ему передайте, что мы звонили-то, и скажите ему, чтобы он перезвонил самостоятельно. Он сказал, я не буду никому звонить, надо, пусть звонят, когда я дома. А он так сказал, да? Да. То есть вы уверены, да, что он именно так и сказал, или вы врете сейчас? Нет, он и это сказал в более грубой форме. Это я вам еще культурно передаю. Смелости и сам перезвонить об этом сказать, или взять трубочку и показать, что он мужчина, хоть в этой жизни. Там, если честно, срать он хотел. Он сказал, я звонить сам никуда не буду. Надо, пусть позвонят, когда я дома. Я не буду ничего больше передавать, я не передаст. Если он мужчина, он перезвонит. А кто вы? Подождите. Вы берете трубку, значит, передаете информацию. Я больше ничего передавать не буду. Все, можете ли самотек? Вы будете передавать каждый раз? Нет, не буду. Потому что телефон это не ваш, а его. Ну тогда не берите трубку. Да что хочу, то и делаю. Я звоню ему, а не вам я звонил. Вы мне сейчас звоните, а не ему. Делайте, что хотите. Я звоню ему. Ну все, пока. Он этот номер сказал основным. Все, пока. Понимаете? Все, пока. Я сейчас все равно трубку... Вы ему передаете? Да нет его, тупой что ли? Тупой что ли, вы еще и оскорбляете. Ага. То есть вы не будете передавать ему трубку, да? Да нет его, я же сказала. Как я ему могу передать трубку, если его нет? Или это вы есть, Михаил Андреевич? Может, вы это и есть? Может быть, это я и есть. Может, вы и есть? Не исключено. Ясно, понял вас, как бы. Отлично. Он должен понимать, что это в его интересах. Да ничего он не должен никому наш. Понимать. Я все равно передавать ничего не буду. Ну все, куда пока. Куда вы денетесь-то, девушка? Ну. Ага. Будете передавать? Нет, каждый не раз буду. Будете передавать. Каждый божий раз, когда я нет, буду звонить, вы будете передавать. Нет, каждый божий раз. Вы не бог. Прощайте. Прощайте. Алло. Алло. Добрый день, это Сетелембанк, Литвина Юлия Геннадьевна. Это Васильевна? Да. Звоню по поводу вашего кредита. А что у вас с оплатой задолженности за октябрь? Ничего, как видите. Еще раз, что вы говорите? Ничего, как видите. А почему вы не оплачиваете кредит? Не хочу. Не хотите? Да. А где такое в договоре указано, что вы можете не оплачивать его, потому что не хотите? А вы считаете, что я по договору живу? А зачем вы тогда договор подписывали? Надо вы было. Вы согласны со всеми условиями договора. И что? Ну, теперь надо оплачивать, раз вам надо было. Кому надо, пусть кто-то оплачивает. Но мне не надо. Мне нужно. Подписали. С чего вы взяли, что мне это нужно? Нужно. Условия договора нет. Подписали, чем дальше свое согласие. И что? Что, вы договор не подписывали? Ну и что, что я его подписала? Я же не смертный приговор себе подписала кровью. А кредитный договор подписали? И что? Где указано, что вы обязаны выполнять свои обязательства надлежащим образом. Да я плевала на этот кредитный договор. Каждого месяца. Да это вы привыкли там по скрипту и по договору жить. А вы как привыкли жить? Без скрипта и без договора. Когда вам нужны были денежные средства, вы обратились в банк? Да, я пришла и реализовала свое гражданское право. А теперь вот такие, как вы, звонят мне и унижаются, чтобы взыскать. Вот и попробуйте взыскать. Пока что вам за взыскание двойка. Вы меня никак не замотивировали на оплату. Абсолютно. На каком основании оплачивать задолженность? Не хочу, я же сказала. Вы отходили? Вот по договору долг с учетом неустойки составляет... Не долг, а задолженность. Банк выставляет... Если вы глупая, не нужно мне этого показывать. А вы меня оскорбляете? А вы резко поняли, что вас оскорбили, да? Я вас поздравляю. Да, этим словом, да. Поздравляю вас. Да, я вас оскорбляю, вы же тупая. Вы хотите еще штраф оплатить за оскорбление сотрудника? Какого сотрудника? Вы вообще понимаете, о чем мы говорим? Да. За ваше оскорбление мне в суде еще и денег дадут. За ваше оскорбление. За ваше оскорбление, за оскорбление вас, если вам так понятнее. А то вы какая-то недалекая. Елена Васильевна, вы меня хорошо слышите? Нормально. Я что сказала, что не слышу? Нормально. Ответьте на вопрос поставленный. Не отвечу. Не считаю нужным. Смотрите, на основании... 200 куда, блядь, смотреть по телефону? Вам ежедневно начисляется не... И что? Вы меня слышите? К сожалению, да, я вас слышу. На основании 330 статьи Гражданского кодекса вам ежедневно начисляется неустойка, сумма задолженности у вас только увеличивается. Ну что? Также регулярно передается информация в Бюро кредитных историй на основании 218 федерального закона. То есть в ваших интересах оплатить задолженность в ближайшее время. У меня нет никаких интересов в отношении вас. Истории. Можете передавать, есть, меня это не смущает. Оформлять кредиты, да? Да. Вы думаете, что вы в дальнейшем все сами сможете купить? Да. Без кредитов, да? Да. Угу. Данные у вас не менялись? Работаете, проживаете там же? Да. Да, говорю. Что, резко оглохли? Что, да. Ничего не изменилось? Проживаете вы, верно? Данные не изменились, я же говорю. Сейчас для сохранения лояльности банка назовите дополнительный номер телефона. Мне нахер не нужна ваша лояльность. Ничего не назову. Дальше будем тогда производить звонки по всем номерам, которые указаны. Да хоть в колокол позвоните. Вообще плевать. Обязательно так и сделаем. Ага. И также вашему работодателю. Ага, удачи. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, алло. Здрасте. Алло. Здравствуйте. Светлана Туминовна. Наверно дозвонилась. Вы кто? Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс-финанс». Мараева Наталья Александровна, ведется запись разговора. Название по задолженности вашей микрокредитной компании «Макро» Манеза. Вами был оформлен за 1 июля 2020 года. Номер вашего договора 300-403-306. Вы думаете, я его наизусть знаю? Сумма займа была в размере 6000 рублей. А вам не нужно его наизусть знать. А зачем вы мне его называете? Вам его озвучила. Зачем? Это обязанность моя озвучить ваш номер договора. Хреновая у вас обязанность. А вот ваша обязанность как заемщика данной компании входила оплатить 6 тысяч рублей плюс проценты. Это было на основании 19 статьи Гражданского кодекса. Срок возврата займа был 27 дней. Но ни за 27 дней не оплатили, ни за 30, ни за 97 дней на сегодняшний день у вас просрочка оплаты так и не произведена. То есть вы изначально цели не преследовали отдавать деньги? Вот дурная, нахрена вы меня переключили на вторую линию? Алло, вы выражение выбираете? Кнопочки перепутала. До 3 ноября включительно вам необходимо оплатить 13 505 рублей. Криворукая. Копейки, а ты говоришь, я рукожопа, она вон меня 2 раза на вторую линию перевели. Ой, здравствуйте. Чепелма. Чего надо? Придите в себя. Туменовна для вас. Я из себя и не выходила. Придите в себя. Не заслужили. Такими долгами не заслужили. Ага, что заслужила? Информация как отказ от оплаты. Адрес ваш уточните. Не уточню. Ваш адрес, вернее, 2 адреса, улица Ленина плюс Ключевская. Я включаю в рейдовый лист. На основании 230-го федерального закона, статья 4, пункт 1, если будет назначен визит, вам вышлет СМС-оповещение за 2 часа до визита. Отлично. А если никто не приедет, то вы балаболка. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Компания «Лаймзайм». Меня зовут Груев Евгений Евгеньевич. Ведется запись разговора. Мария Вячеславовна? Да. По поводу задолженности звонок, скажите, а почему оплату не производите? Не хочу. Не хотите? Ясно. А вы вообще в дальнейшем намерены этот вопрос решать с компанией? У меня нет никаких вопросов. Ну как, вы же оформляли займ в нашей компании. Вот у вас и сумма сейчас 29 24 рубля 56 копеек. Но вопрос-то нерешенный остался с компанией. 65-й день просрочка у вас. Но вот данная ситуация, вы как думаете, компания на это глаза закроет и будет сидеть и ждать, пока вы будете оплату производить или что? Как? Я просто не понимаю, как вы видите ситуацию. Но если не будете его производить далее, компания будет меры предпринимать для взыскания принудительного. Предпринимать. Поэтому вам и звоню, и уточняю. Ясно. То есть добровольно вы вносите платежи не готовы, я понимаю. Ни копейки не внесу добровольно. А что случилось-то у вас? Не хочу вам платить. Так вы с августа это говорите. Ну, так с августа ничего и не поменялось. Так, а что случилось-то? Почему у вас ситуация такая какая? Сложилась? Ну, сначала же вы оплату-то производили, правильно? Ну. Ну, а потом передумала. Потом передумали. Ясно. А почему? Не знаю, передумала и все. Просто решили, что можно свои долговые обязательства не исполнять на следующем году, правильно? Да, да. Просто решила забить. Ясно, на вас. Что... Ясно, все, ладно. Мария Вячеславовна, я вас понял. Требования компании вы знаете. Ну, далее, раз вы сами не хотите оплату производить, компания будет либо в суд обращаться, либо, скорее всего, долг ваш переуступать в иной организации коллекторские. Требования плевать. Знаете, последствия мне, знаете. Надо, да, я понимаю, я понимаю вас. Я перед вами не отчитываюсь. Я вам звоню, чтобы принять решение. Ну как? Если вдруг вы не понимаете, может быть, этого. Я в курсе, по-моему, все это знают. Ну все, я говорю, требования знаете, последствия тоже. Всего доброго. Пока. Алло. Здравствуйте, вам поступает звонок Сбербанк России. Светлана Сергеевна, это вы? Да. Вам поступает звонок Сбербанка России. Ведется запись диалога и говорит с вами специалист Калитина Виктория Ивановна. Татьяна Сергеевна, я звоню вам по кредитным обязательствам, задерживаете средства по кредитам потребительским. Суммы не поступают. 64 050 рублей по 4 счетам. Средства почему задерживаете в таком объеме? Не хочу вам платить. Что это значит? Вы не в курсе? Я не умею читать мысли. А что здесь может значить, если я говорю, что я не хочу платить? Татьяна Сергеевна, в данном случае средства, то есть банка, вы потратили, а возвращать отказываетесь, я вас правильно поняла? Да. Напоминаю, что ведется запись телефонного диалога, это будет подтверждение оплаты. Средства в данном случае сейчас, поскольку вы не вносите, банк начисляет неустойки. Платежи увеличиваются, а также данная информация отображается на вашей кредитной истории. Вы проявляете себя сейчас как недобросовестный заемщик. Не сможете обслуживаться ни в Сбербанке, ни в Стройбанке, ну, хорош прочитать. В том числе. Что-то новое заявление. Также, Татьяна Сергеевна, коммуникации будут поступать из банка с требованием погашения задолженности. Ага. Вопрос остается в данном случае нерешенным, вы его не решаете. То есть с вашей стороны были совершены мошеннические действия. Вы заведомо заранее сдали кредит и не вносили оплату. Ну да, давайте вот без вот этой херни, пожалуйста. Вы статью мошенничества читали? А вы читали? Конечно. Да, но незаметно, Татьяна Сергеевна, средства вы берете. Незаметно, что вы ее читали. Сейчас совершать оплату. Это вообще, это верх безграмотности. Абсолютный верх безграмотности. Татьяна Сергеевна, вы слышите? Вы такую сейчас чушь ляпнули, что я прям не знаю. Давайте другого специалиста. Я вам поумней. Последствия вашей неоплаты. Поумней, давайте кого-нибудь, оплату. У кого хотя бы 5 классов есть. Не-не, я уже не вижу смысла вас слушать. Вы сейчас переходите, вам а где здесь личность? Я возвращаюсь, до свидания. С жизнью со